Глава 6. 14:45. Меган Гунтер. 11 букв, собранных в два слова в одно имя, на экране, заполненном множеством слов о массе других людей из кампуса Нью-Йоркского университета. Но эти два слова, ее имя, заголовок в тематической строке сайта Campus Juice, сделали последние 3 часа, всего-то 180 минут, самыми долгими в ее жизни. Когда профессор Эллен Стайн засекла ее, Меган тут же захлопнула свой ноутбук. Однако Стайн все равно велела ей задержаться после занятия, дабы преподать урок остальным участникам семинара, которые, возможно, тоже испытывали искушение пренебречь дискуссии ради более увлекательного чтения онлайн. Когда Стайн завершила читать ей нотацию о важности группового обсуждения и эмпирического исследования, а также о вреде многозадачности в обучении, Меган уже опаздывала на лабораторную по биохимии. Лекцию она бы еще пропустила, но лабораторные работы составляли 60% ее оценки, и сочковать было нельзя. Ведь в медицинских школах будут интересоваться ее баллами по биохимии. Нет, лабораторную нельзя пропускать. И в компьютер влезть невозможно, пока титруешь растворы и проводишь реакции над пламенем бунзеновской горелки. Но в конце концов она добралась до своего дома на 14-й улице, через 3 часа после того, как впервые увидела свое имя на сайте, позиционировавшем себя как приют самых сочных университетских сплетен в стране. Она быстро прошла в подъезд, вызвала лифт, а потом еще несколько раз нажимала кнопку, наблюдая обратный отсчет цифр на электронном табло. Поднявшись на 4-й этаж, Меган вытащила из сумки ноутбук и ключи. Она вставила ключ в скважину круглой дверной ручки, другими замками она так и не обзавелась, и повернула. Оказавшись в квартире, она поглядела туда, где раньше была свободная спальня, а теперь жила ее соседка. Родители Меган изначально оправдывали покупку квартиры с 2 спальнями следующими причинами. Во-первых, это капиталовложение на период учебы Меган в колледже. А во-вторых, место, где они могут остановиться, приезжая в город. Но затем начался экономический спад, а квартплата на Манхэттене осталась заоблачной, и перспектива получить дополнительный источник наличных перевесило желание Гунтеров иметь свой угол в Большом Яблоке, Меган все-таки пришлось смириться с подселением. Это было в мае. Хезер позвонила в первый же день, как только появилось объявление в электронной газете «Craigslist». Она перевелась в Нью-Йоркский университет осенью и казалась вполне приличной девушкой, так что Меган доверилась своей интуиции. Говоря по правде, ладить с Хезер было совсем несложно. Сегодня, как и почти всегда, Меган по возвращении домой увидела, что дверь в комнату Хезер закрыта, в квартире тихо, и с момента ее ухода почти ничего не изменилось. Была Хезер дома или нет, так дела обстояли почти всегда. Иногда Меган хотелось, чтобы соседка вылезла, наконец, из скорлупы и начала вести себя так, будто это ее дом, но сегодня Меган была рада, что Хезер не видно. Войдя в свою комнату, девушка закрыла дверь, шлепнулась на кровать поверх бледно-желтого покрывала и открыла свой ноутбук. Поиск сети занял, казалось, целую вечность. Как только сигнал установился, она влезла в интернет, заглянула в журнал и нашла адрес www.campusjuice.com. Затем она отыскала форум своего университета. Все сообщения на первой страничке оказались новыми. Поступили в последние 3 часа. Она снова принялась листать странички, отыскивая свое имя. В прошлый раз оно располагалось на 5-й, теперь сместилось на 7-ю. Сайт явно пользовался популярностью. Она подвела курсор к своему имени, набрала побольше воздуха и щелкнула мышкой. 11:00-12:00. Семинар «Жизнь и смерть». 12:10-15:00. Лабораторная по биохимии. 15:00-19:00. Перерыв домой на 14-ю улицу. 19:00-20:00. Велосипед в равноденствии. Это был ее распорядок дня. Не забыли даже о занятиях велоспортом, на которые Меган ходила 5 раз в неделю. Человек, разместивший этот пост, явно знал обо всех ее перемещениях. А еще он знал ее адрес, или, по крайней мере, улицу. Это краткое сообщение было достаточно подробным, чтобы Меган поняла, последняя его строка вовсе не преувеличение. «Меган Гунтер, за тобой наблюдают».